Брейн все еще не мог найти слов, с опаской глядя, как кровь течет в призрачные ладони и словно впитывается во тьму. Довольно. Банши убрала от Брейна руки. Тот зажал рану пальцем, но кровь каким-то непостижимым образом продолжала бить из вены. Брейна начинала потряхивать. И я тут вспомнил, как опасны договоры на крови с Банши. «Знаю только один способ остановить кровь», — заметил я, взяв его за запястье. «Тебе лучше не смотреть. Черта с два». Брейн попытался вырваться. «Ты же, не дергайся уже». Я поднес его запястье к лицу, быстро провел по нему языком. Брейн, которого уже била дрожь от ужаса, выдернул наконец руку и с изумлением уставился на мгновенно затянувшуюся рану. Потом с подозрением посмотрел на меня. Я сощурился, поджав губы. «В чем подвох, Руари?» «Ни в чем. Нам говорили, что, попробовав чью-то кровь, оборотень, не забивай голову. К магам это не относится». «Да, да, иначе твоя рана не зажила бы». Брейн осторожно потер запястье. Тень между тем росла над нами. Все сильнее дул холодный ветер. Я поднес к губам флейту. Мелодия вспомнилась сама, видимо, подходя к моему настроению. Полная грусти и скорби, она, как ветер, уносила все сожаления прочь, потому что изменить ничего было нельзя, можно было только смириться и принять факты. Тень стала светлеть, уменьшаться, становиться четче. Расплывчатые ее контуры превращались в фигуру молодой девушки, одетой в белое платье, с седыми длинными волосами, реевшими по ветру. Вместо безликого темного пятна проступило лицо, нежное, печальное. Брейн смотрел на превращение, как зачарованный. Едва стихла музыка, Банши метнулась к Брейну и, словно растворившись в нем, исчезла. «Теперь она принадлежит вашему роду. Надеюсь, вы ее не скоро увидите», — заметил я. Флейта из моих рук тоже исчезла. Брейн, приходя в себя, потер лицо. Я обернулся к парням. Все застыли с вытаращенными глазами, включая очнувшегося Нолана. «Домой поехали. Довезете сперва до Кейт Рейнс. За одеждой». Напряжение после произошедшего ушло, ему на смену пришла мелкая дрожь. Брейн внимательно на меня посмотрел. «Холодно без шкуры, Руари. Никогда бы не подумал. Я ведь могу перекинуться». «Нет, тогда найди в своем багажнике что-то похожее на одежду». «В каком багажнике?» Я обернулся к реке Блэквотер, совсем позабыв, что джип Брейна лежит на ее дне. Подошел к берегу, шепнул несколько слов в воду, и машина выкатилась на шоссе. Брейн, открыв багажник, нашел плед, бросил мне. «Нолан, ты как?» – спросил Брейн. «Уже в норме». Нолан попытался выдавить из себя улыбку, но у него вышла кривая гримаса. Ардан и Кассы вовсе молчали, мрачные и растерянные. Брейн открыл дверь, но в салоне оказалось сухо, да и мотор завелся с первого оборота. Мистер Шиннон, видимо, очень хорошо поколдовал над машиной. До самого конца шоссе мы ехали молча. Лишь миновав полицейскую будку и переехав мост через реку Ауинашет, Брейн решил завести разговор. «Что она говорила про твою сущность, Руари? Что ты не оборотень на самом деле?» Я удивленно моргнул, посмотрел на Брейна с недоверием. «У Мингира я взял со всех вас клятву не рассказывать о произошедшем там, и про меня тоже. Вы не...» Я заткнулся, смущенный тем, что они не поняли, с кем имеют дело. Нолан бросил на меня странный взгляд, но промолчал. Этот зубрила наверняка догадался. «Ну вот и хорошо, что не знаете», — отозвался я. «Спокойнее спать будете, Руари, да черт тебя побери», — разозлился Брейн. «То, что ты оборотень, уже нервирует многих, а тут еще что-то. Если информация об этом вдруг выплывет, тебе лучше молчать. Вы не просто клятву дали. Помните, чем клялись?» «Помним», — отозвался Брейн. «Так что сказала Банши, Руари?» — спросил мрачно Нолан. «Ты ведь узнал, что будешь делать? Искать дальше», — в тон ему отозвался я, и на этот раз в одиночестве. Прошло несколько месяцев, с тех пор как я узнал имя некроманта, но это знание нисколько не приблизило меня к решению проблемы. Следов народа, про который упоминала Банши и который я считал уничтоженным, не находилось. Я перерыл дома все книги, покопался в других доступных мне источниках. Но все оказывалось тщетно. Я сидел в кресле напротив Фалви, ковырял зубочисткой в зубах и ждал, когда сержант наконец оторвется от своих бумаг. Потом ему кто-то позвонил, и он вел долгий и скучный разговор. Мне захотелось спать. В окно и по подоконнику стучал майский дождь, и его шум действовал усыпляюще на все управления. Голосов из соседних кабинетов слышно не было, и лишь пару раз где-то лениво и с недовольством ответили по телефону. «Кажется, я уже забыл, когда видел тебя трезвым, Руари. Я вдруг понял, что Фалви закончил разговор и обращается ко мне, ничуть не сменив свою нудную тональность. Чего? Протянул я и изобразил на лице непонимание. После того случая, хотя, если задуматься, пожалуй, все последние 3 года ты не просыхаешь. Ну вы еще не начинайте, сержант, сэр. Отцу тоже не нравится, вы меня зачем позвали, напомнил я. Ладно, давай обновим твои параметры в базе и потом поговорим, заметил Фалви. Не понимаю, зачем это делать каждый год. Я задавал ему этот вопрос каждый раз, и каждый раз Фалви его игнорировал. Вот и сейчас он молча достал фотоаппарат, подключил к компьютеру, сделал пару портретных снимков, измерил рост и вес. Я разделся, обернулся. Фалви снова сфотографировал, на этот раз всего целиком. Снова измерил, снял отпечатки со всех лап. Пока он забивал информацию в базу данных, я принял человеческий облик и принялся одеваться. «Ты сильно вырос за последний год, Руари», — заметил он. «Почти догнал отца. Неужели?» — буркнул я. «Удивительно, что маг до сих пор не догадался о твоем внезапно наступившем совершеннолетии. Я недобро посмотрел на сержанта. Много раз вам говорил не совать нос в наши семейные дела. Вам-то какое дело, кто глава нашего рода? Можно подумать, в нынешней ситуации это имеет какое-то значение. Возможно, но ты не ответил на мой вопрос. Какой, у людей это считается болезнью? Ничего общего, огрызнулся я. Давай проверим. 2 недели ты не будешь пить. Вы так шутите, сержант? Каждый день будешь приходить ко мне, и я буду тебя проверять на наличие алкоголя. Я смотрел на него как на сумасшедшего, и убил его одной единственной фразой. У нас метаболизм другой. «Вы что, никогда не замечали?» Фалви уставился на меня, а я подался вперед и добавил, «Вам просто придется жить со мной 2 недели. Хотите?» «Судя по вашему лицу, нет». Фалви нахмурился, но отступать не собирался. Задумчиво постучал карандашом по клавиатуре. «Дашь мне обещание и будешь приходить 2 раза в день, иначе я тебя просто посажу за решетку ради чистоты эксперимента. Не бойтесь сделать хуже, вдруг что-нибудь случится». Пока буду тут сидеть, такой мелкий шантаж не пройдет. Может, у тебя найдется что-нибудь посущественнее? Я промолчал. Давно что-то ничего не происходило, обронил с явным намеком Фалви, буравя меня взглядом. Что вам не нравится? Полюбопытствовал я. Вклон мили спокойно. Разве все не об этом мечтали? Подозрительно спокойно. Это только вы так думаете или еще кто-то? Пока только я. Остальные очень рады безделью. Особенно кураторы магов. Если бы я не знал, что семейки последних вовсе не ангелы, какими кажутся на первый взгляд, я тоже был бы спокоен и радовался. Но их кураторы ведь тоже знают. Но их это не волнует. У их кураторов мозгов не хватает. Угу, протянул я. А у вас паранойя. Маги же не идиоты. Им спокойствие в городе выгодно чуть ли не больше, чем вам. Хотелось бы верить, Руари. Так значит, новостей нет? Нет. Что ж, вернемся к тебе. 2 недели без выпивки. Отмечаешься у меня 2 раза в день, утром и вечером. Серьезно? Зачем? Я скривился. За мое здоровье переживаете? Да ну, а 3 с лишним года назад, когда мне было 13, не переживали. Отец тебя тогда все-таки как-то сдерживал. А теперь, похоже, нет. Я поджал губы, обдумывая. Послушайте, очень не хочется вам об этом говорить, но у меня вполне серьезная причина, почему мне лучше пить. Полнолуние только раз в месяц, Руари, заметил Фалви. Да, но, черт возьми, я закрыл лицо рукой. Трезвый я становлюсь и маловыносимым. Ты и так невыносим, Руари. Будет хуже и, возможно, с проявлением агрессии. Фалви поглядел на меня с недоумением. И ты мне ничего не говорил? Я решил проблему. Решение не очень удачное. Искать новое, тоже не очень удачная мысль. Давай начнем, а там посмотрим. Вы просто напрашиваетесь на неприятности, сержант. Я поднялся. Он задрал голову, на лице вырисовалось недоверие. Что это значит, Руари? Без понятия. Но эксперимент, ваша идея. И я вас предупредил. Выкинешь что-нибудь, тебе же будет хуже. Завтра у меня в 8, Конмыл. С этого момента, ни капли. И Фалви кивнул мне на дверь. Я вышел из управления, проклиная сержанта последними словами. Ливень перешел в покрапывающий дождь. Сквозь тучи проглядывал убывающий месяц. Шлепая по лужам, я поплелся домой. С одной стороны, хотелось плюнуть на Фалви, а с другой, я знал, что он не успокоится и действительно засадит меня за решетку, если я не сделаю того, что он хочет. Сержант иногда проявлял изумительное упорство, как мне порой казалось, граничащие с глупостью. Дома я упал на постель и уткнулся лицом в подушку. Пискнул мобильный, забытый утром на кровати. Я дотянулся до телефона. Отбжил было несколько непринятых вызовов и примерно 10 смс. «С днем рождения, Руари! Люблю тебя! Куча сердечек, когда встретимся!» И чуть позже. «Почему не отвечаешь? Ты где? Ты на что-то обиделся? Что случилось? Позвони мне!» Настроение испортилось окончательно. Я бросил телефон обратно на кровать и закрыл глаза. В 8 часов утра я пришел к Фалви. «Насколько сильнее метаболизм?» – спросил он, едва я уселся напротив него в кресле. Я так понимаю, лучше проверить». Фалви раскрыл ящик в тумбочке, извлек из него стакан и початую бутылку. Налил и пододвинул мне. «У вас самого нет, случайно, тех проблем, которые вы приписываете мне?» Я с подозрением вглядывался в лицо сержанта. «Зубы мне не заговаривай, Конмыл, пей. Я на вас жалобу напишу, что вы принуждаете несовершеннолетнего». Фалви молча сунул мне под нос бумагу с подписью Уолтера Суини, начальника управления. «У вас разрешение есть?» Возмутился я и, не сводя с полицейского взгляда, прошелся по нему такими словами, от которых его лицо сделалось пунцовым. Однако другой реакции не последовало. «Я тебя не первый год знаю, Руари, так что даже не пытайся достать меня. Да я еще и не начинал. Пей». Я опрокинул стакан и ушел к дивану, улегся там. «Конмыл, я спать хочу», — огрызнулся я. «Или предлагаете сидеть и пялиться на вас? Удовольствие еще то. Через сколько? Не знаю. Я такие эксперименты не проводил». Через час он растолкал меня, проверил слюну по индикаторной полоске. Алкоголя в крови не было. «Хотите продолжить, сержант?» — поинтересовался я, поглядев на его округлившиеся глаза. «Клянись чем хочешь, Руари, но чтобы 2 недели ты больше не пил, иначе точно засажу». «Ладно, но когда вам надоест это мое состояние, скажите». «Свободен». «Привет, Джил». Она вздрогнула, когда я вышел к ней из-за угла Глинолими Драйв. «Прости, вчера забыл мобильный дома. И где ты был все это время?» В голосе ее слышалась обида, а глаза сделались подозрительно влажными. До меня вдруг дошло, что она, наверное, даже плакала из-за меня. «В управлении. Ненавижу свой день рождения. Нас всегда в этот день туда вызывают и обновляют базу данных. Что делают?» Удивилась она. «Фотографируют, измеряют рост и вес. Какие-то дурацкие анкеты заполняют и тесты заставляют проходить». Обида на лице Джил сменилась растерянностью и сочувствием. Потом ее рука скользнула по моим волосам, утешая, а я притянул ее к себе за талию, собираясь поцеловать. Но в нос настойчиво врывался другой, вполне знакомый запах. «Почему от тебя пахнет Брайном?» – спросил я. «Что?» – я чуть отстранился, принюхиваясь. «Мы с ним учимся в одном классе, ты забыл? Другими от тебя так сильно не пахнет. Мы сидим за одной партой». Я по-прежнему ждал ответа. «Хорошо. Он иногда провожает меня домой после школы. Он что делает? Он просто друг, Руари. К тому же ты сам никогда. Чего я еще не делаю?» Я разозлился. «Не зовешь в кино, погулять в парке. И вообще». Она осеклась под моим взглядом. Я еле сдержался, чтобы не наговорить грубости, и произнес вместо этого следующее. «Не хочу, чтобы он больше провожал тебя, и даже близко подходил. Ты поняла? Скажи ему об этом сам. Он, кажется, и твой друг тоже». Она заскочила в дом и хлопнула дверью. Минут 5 я стоял на месте. В голове словно бурлила каша из противоречивых эмоций. Хотелось быть с Джил и никуда не уходить. Но ревность лишь усиливалась, когда я вновь и вновь прокручивал в мыслях произошедшее, подпитывая злость к Брайну. В итоге решил все же уйти, потому что новая беседа с Джил на эту тему могла кончиться куда более неприятным скандалом. Я шел по Кинг-стрит и был уже в 5 минутах от дома, когда мне позвонил Нолан. «Руари, привет, можешь прийти на пустырь напротив станции?» «Зачем?» «Брайн и Ордан, кажется, драться собрались». «Да ну, а я тут при чем?» Нолан молчал в трубку, удивленный. «Тебе все равно, что ли?» «Я думал, махать кулаками тоже иногда полезно, но так у них может до магии дойти. Они совсем рехнулись, из-за девушки». «Пожалуй, рехнулись», — согласился со мной Нолан. «Какой девушки?» Я впал в ступор. «Им нравится одна и та же девушка». Нолан словно подкинул крупы в и без того уже переполненный котел. «Ты бы лучше их родителям позвонил, придурок!» Заорал я зло и чуть не бросил трубку. «Сейчас буду». Ошарашенный Нолан так ничего мне и не ответил, а я набрал номер Джил. После десятой попытки дозвониться она все-таки взяла трубку. «Я как раз переходил по мосту через железнодорожные пути. Сделай, пожалуйста, большое одолжение», – произнес я раздраженно. «Приходи на пустырь за вокзалом. Лучше вызови такси, если хочешь успеть до того, как Брэйн и Ордан угробят друг друга из-за тебя. Ну или я их обоих угроблю», – и нажал отбой. Глава 22. Нолан встретил меня настороженным взглядом. В футах в 15 от него стояли Брэйн и Ордан, хмурые и недовольные. «Руари, мы без тебя разберемся», — заметил Брэйн. «Да неужели?» Я подошел ближе, сгробастал попятившегося Нолана. «Никому не звонил больше?» «Нет». «Отлично. А теперь вали отсюда. И если вдруг кто спросит, ты тут нас не видел. Понял, Руари, ты чего?» Промямлил Нолан испуганно. «Ты что собираешься делать? Вали, я сказал. Или тебе жить надоело?» Я отшвырнул его прочь. С силой броска перестарался. Нолан пролетел футов 15 по воздуху, а потом покатился кубарем по траве. После живо вскочил на ноги и побежал так быстро, как, наверное, не бегал на занятиях спортом. Я обернулся к открывшим рты Брэйну и Ордану. «А с вами что сделать?» – спросил я. «Руари, послушай, мы сами все решим. Без магии», — заметил Ордан, неверно истолковав причину моей злости. «Мне вдруг стало смешно. Ну так я останусь и посмотрю», — произнес я. «Из-за кого вы тут?» «Из-за Джил. Из-за обреченной девочки. Поразвлечься с ней год, и никакой ответственности». Оба вспылили, но сдержались. «Все не так, Руари», — ответил Брэйн. «Ее можно спасти». «Да ну, это как, если убить некроманта? Да неужели? И кто на это способен?» «Прошло много времени с тех пор, как Баньши назвала его имя, но ты ничего не делаешь. Мы сами будем искать способ. Уговорим родителей помочь». Ордан хмуро смотрел на меня. «Оба, что ли?» — полюбопытствовал я, глядя на Брэйна. Парни зыркнули друг на друга с ненавистью, и тут же каждый стал орать на соперника, рассказывая, что девушка больше раз кому-то из них улыбнулась или больше обрадовалась подарку. Так увлеклись, что не заметили, как к ним сзади подходит Джил. От развернувшейся передо мной трагикомедии злость переросла в злое веселье. «Заткнитесь», — грубо оборвал я. «Значит, она принимала цветы и подарки, и не сказала, что у нее есть парень, маленькая рыжая лгунья». Парни открыли рты. «У нее кто-то есть?» — поразился Брэйн. «Эй, Руари», — начал был Ордан, оскорбившись за Джил. «Не надо», — тихо произнесла она, и оба обернулись к ней, изумленные. «Ты что здесь делаешь?» — воскликнул Брэйн. И парни тут же смутились, поняв, что она слышала большую часть говорившегося здесь. «Простите, мне надо было вам раньше сказать», — произнесла она виновата. «А чем?» — Джил встретилась со мной взглядом. «Она еще была обижена, а я еще был жутко зол. Это она тоже прекрасно поняла. Шагнула ко мне. «Привет, Руари». Она хотела чмокнуть меня в щеку, но я, притянув ее к себе, принудил к более серьезному поцелую. Джил опустила глаза, не в силах больше ни на кого смотреть. «Еще какие-то объяснения нужны?» — спросил я, мрачно глядя на парней. «Увижу рядом, убью». Недавнюю краску смущения на лицах Брэйна и Ордана сменила зеленоватая бледность. «Мы же с ней в одном классе учимся», — пролепетал Ордан. «А, ну да, пересядете куда-нибудь подальше». Я смотрел на Брэйна. Они переглянулись, подхватили свои школьные рюкзаки и ушли, втянув головы в плечи. «Видеть тебя не могу», — прошептала Джил. «И они были для меня только друзьями». «Угу, только цветы и подарки друзья не дарят, и до дома не провожают». Я наткнулся на знакомый упрек в ее взгляде. «Тебе не кажется, что я подарил кое-что более ценное, чем букет? Ты теперь до конца жизни будешь об этом напоминать. Что будет потом, Руари? Год истечет, что будет дальше? Мой отец не станет ждать еще 5 месяцев до той даты, когда я смогу уйти в твою семью. Начинаю понимать, твой первый план показался уже не таким удачным, и ты придумала другой». Из ее глаз хлынули слезы. «Ты ничего не понимаешь». «Да куда уж мне», — я успел поймать ее за руку, не дав сбежать, притянул к себе, всмотрелся в ее лицо. Мне показалось, что Джилла и сама не осознавала, что делала и на что ее толкал инстинкт самосохранения. «Но вот как тебе пришло в голову, что я оставлю все как есть, что я не смогу защитить тебя после? А разве сможешь?» Она всхлипывала. «Клянусь, твой папаша очень пожалеет, что приехал в Клонмил. Он про тебя сказал примерно то же самое после произошедшего у Мингира. Пусти, Руари, не хочу больше говорить с тобой». Я держал ее за запястье. «Только не забывай, что ты моя», — прошипел я зло. «Не забуду». Она вырвалась и ушла через мост в город. Прошумел вечерний поезд. Последние лучи заката поглотили тучи. Снова начался дождь. Я все еще стоял посреди пустыря. Злость не уходила. Бродила внутри, как сок, из которого собирались получить вино. И понимал, что, даже побей я Брайана Сарданом, удовлетворения не получил бы. Через полчаса я пришел к Сиду с твердым намерением загубить эксперимент Фалвина Корню. «Привет, Руари!» Сид мотнул мне головой, мол, пойдем поговорим. Я так и не успел сесть на стул за стойкой. Мы ушли с ним в небольшую комнату. «Тут такое дело», — заговорщическим полушепотом начал Сид. «Ко мне приходил управляющий завода Балмерс». «Кто?» — удивленно протянул я. «Управляющий. У них какие-то серьезные проблемы с деревьями. Говорят, урожая не будет в этом году. Часть яблонь придется вырубить. В общем, он просил найти кого-нибудь, кто мог бы решить проблему. Кого-нибудь, это кого. Он сказал, что, наверное, какого-нибудь мага». Под моим взглядом Сид начал съеживаться. «Мага? Откуда управляющий Балмерса знает про магов? И о том, что тебе про них известно? Кому ты сболтнул, Сид?» Я притянул его за ворот к себе, а до Сида доперло, что у меня очень скверное настроение. «Никому, Ри, но они точно что-то и без нас знают. Не зря же компания зарегистрировала марку Магнерс». Я со смешком выпустил Сида. «Действительно, только вот фамилия первого владельца была Магнерс». «Странно, да, и что предложил управляющий?» «Он сказал, что вознаграждение зависит от результата». «Хорошо, завтра посмотрю, что там». Сид кивнул, а я ушел из паба под его несколько недоуменным взглядом. Дома я в одиночестве поел давно остывший ужин и упал, не раздеваясь, на постель. Смотрел в потолок и крутил задумчиво в руках телефон. Потом набрал сообщение Джил, но в итоге стер и, выключив мобильный, забросил его в угол комнаты. Утром отец нашел меня на чердаке, где была небольшая домашняя химическая лаборатория. Я сидел на старой кушетке, читал огромный том по химии и выписывал в потрепанную тетрадь формулы. Фалви звонил, сказал, что ты должен был к нему прийти. Да пошел он, Руари. Отец потянул носом, нахмурился. Чего он хочет? Эксперимент ставит. Запретил пить под угрозой засадить в тюрьму. Надеюсь, ты тут ни при чем? Мак встретился со мной взглядом и захохотал. Очень ему сочувствую. Проклятие, надо было раньше дать ему такой совет. Это, конечно, не очень красиво, так изощренно доставлять неприятности, но, ну спасибо, и ты решил его послушать. Ладно, позвоню Фалви и скажу, что ты под домашним арестом. Только, если у меня пропадет выпивка, Руари, я ему об этом скажу. Спасибо, па, я покривился и снова уткнулся в книгу. К вечеру я все-таки не выдержал. Забрал мобильник из своей комнаты и стал набирать Джил СМС. Знал, что она не ответит, но продолжал отсылать каждый час сообщения, что я ее люблю, прошу прощения и скучаю, на разные лады. Через пару недель я наведался к Фалви в кабинет, зайдя перед этим на автозаправку и купив целую пачку мужских журналов. Клей я взял из дома. Я прошел мимо сонного дежурного, сказав, что оставлю для сержанта кое-какие материалы под дверью кабинета. Дверь открыл отмычкой, и когда я ушел спустя час, дежурный мне рассеянно кивнул. Фалви заявился на работу с опозданием, мрачный и не выспавшийся. Зато вид обновленного кабинета его мгновенно взбодрил. Крики и ругань сержанта оказались слышны даже на улице, а потом их заглушил дикий хохот коллег. Фалви мне названивал в течение 20 минут, но я сбрасывал вызовы, а потом позвонили с другого номера. Вряд ли Фалви стал звонить с другого телефона, зная, что я все равно не возьму трубку. Я ответил. «Руари Конмыл?» — спросил с официальными интонациями незнакомый голос. «Это Джефф Гарретт, новый помощник директора школы. Мистер Дойл просил вас срочно к нему зайти. Подойдете минут через 20?» «Ага», — машинально ответил я, даже не успев удивиться. «Вот и отлично». Ломая голову, зачем понадобился директору, я поплелся к школе и вдруг вспомнил, какой сегодня день. Школьный двор был заполнен учениками. Над головами протянулись гирлянды с флагами школьных цветов и с гербами. Где-то около входа соорудили помост и поставили для гостей кресла, которые почти заполнились. Школьники еще стояли группами. Я заметил Брайана и Ордана у информационного щита сбоку от помоста и направился к ним. Увидев меня, группки школьников распадались, отшатывались. В воздухе поплыл легкий пьянящий запах страха. «Привет», — небрежно поздоровался я, остановившись около парней, словно и не было неприятного инцидента. Брайан, сунувший в рот сигарету, позабыл о ней, глядя за мою спину. Ардан также был зачарован зрелищем. «Привет, Ри», — наконец выдавил Брейн и закашлялся. «Я забрал у него сигарету». «Что? Почему от тебя все шарахаются? Они что, знают, кто ты?» — прохрипел Брейн. «Нет». «А, ну да, вы же не учились тут 3 года назад. И что тогда случилось?» — спросил Ардан. «Да вы меня еще плохо знаете, парни», — заметил я и улыбнулся. Брейн криво улыбнулся в ответ, зажег новую сигарету, но едва успев сделать затяжку, тут же затоптал. К нам направлялся директор. Мистер Дойл остановился рядом с нами, хмурый и озадаченный. А я сделал то, отчего Брейн и Ардан чуть сквозь землю не провалились, выпустил колечко дыма директору в лицо и произнес: «Добрый день, мистер Дойл». Он проигнорировал и выходку, и приветствие. «Почему вы в таком виде, Конмэл? Вам мистер Гаррит звонил 20 минут назад». «А в каком я виде? О господи! Он что же, ничего не сказал? А чем?» Директор обратил глаза к дождливому небу, потом его взгляд упал на Брейна. «Так, мальчики, вы, кажется, одного роста, пойдемте со мной, живее». И быстрым шагом направился к школе. Мы переглянулись с Брейном и поспешили за ним. «Мистер Дойл, я нагнал его. Если дело в том, о чем я думаю, то это плохая идея. Мистер Конмэл, будем откровенны, вы мне никогда не нравились, в силу сами знаете каких причин, но тем не менее я за справедливое решение». «Черта с два, оно в таком случае справедливое», — заметил я. «Не надо, все уже решено, и это для имиджа школы». Я закашлялся, подавившись дымом на словах об имидже, и выкинул сигарету в урну. Через минуту мы были у него в кабинете. «Брейн, можете одолжить вашему товарищу школьный костюм на время вручения?» Брейн ошеломленно смотрел на директора. До него дошло только сейчас. «Конечно». Он начал стаскивать с себя форму. «Давайте ограничимся одним пиджаком», — заметил я. «Да, пожалуй. Мы и так уже опаздываем к началу. И Конмэл, ради бога, без выходок. Это вы, конечно, зря сейчас сказали, Руари. Хорошо». Шутка в кабинете сержанта Фалви была не новой. Директор моей школы испытал ее на себе в более жестоком исполнении 3 года назад. Тогда я в отместку за то, что меня выставили из школы, распечатал картинки на принтере с педофильского сайта и расклеил их по всему директорскому кабинету как обои. А потом еще и веб-камеру включил с трансляцией в школьном холле. Скандал был жуткий. В школу я не вернулся, но мне оставили возможность учиться удаленно и сдавать только контрольные работы за триместры. После случившегося мистер Дойл меня тихо ненавидел, но еще больше боялся. И я не понимал, как он додумался до сегодняшнего решения. Еще через несколько минут мы стояли слева от сцены. Директор произносил торжественную речь перед гостями и родителями, сидевшими на стульях. «А теперь переходим к торжественной части», — провозгласил мистер Дойл, утер платком пот со лба и, пытаясь радостно улыбаться, продолжил. «Памятную медаль лучшего ученика школы в этом году получает достойный продолжатель уважаемого и старейшего в нашем городе рода. Наверняка, все вы его хорошо знаете. Если не лично, то уж точно по заметкам газеты «Вечерний Клонмил». Для нашей школы это большая честь вырастить и выпустить во взрослую жизнь такого героя, на чьем счету множество спасенных жизней. Итак, Руари Конмэл». От отвратительной пафосной речи директора мне захотелось закрыть лицо руками, а то и вовсе сбежать отсюда куда-нибудь подальше. Но в этот момент помощник вытолкнул меня к директору. Под аплодисменты, щелчки фотоаппаратов и изумленные взгляды учеников за спинами родителей директор вручил мне диплом и медаль. По лбу мистера Дойла стекали капли пота, а выкоченные глаза смотрели опасливо и умоляюще. Так смотрит собака на хозяина, который собирается ее за что-то наказать. Он что-то еще говорил про какие-то необычные результаты, про гордость школы, о том, что все должны стремиться к... Я уже не слушал, скользил взглядом по лицам, ненадолго задерживался на хорошо знакомых. Бриссалан и Ингус кивнули мне, встретился взглядом с Джил. Мы смотрели друга на друга и вдруг одновременно улыбнулись. Через миг я уже соскакивал с подмостков. В речи директора возникла короткая недоуменная пауза. Но после того, как я оказался рядом с Джил, притянул ее к себе и поцеловал в губы, он заговорил в удвоенной скоростью и громче, отвлекая внимание на себя. Но все, конечно, пялились на нас. «Спасибо, мистер Дойл», — проорал я, обнимая Джил одной рукой и помахав ему зажатыми в другой руке медалью и дипломом. И мы со смехом развернулись и побежали прочь, вырвались со школьного двора на улицу. Через прореху в тучах хлынул поток солнечного света. Блестел черный асфальт, сверкали капли дождя, повисшие на ветвях деревьев. Мы шли по тротуару, тесно обнявшись. Иногда целовались прямо на ходу, закрыв глаза и рискуя врезаться в кого-нибудь из пешеходов. «Куда мы идем, Руари?» – спросила Джил. «Не знаю. Можно прогуляться до Балмерсовских садов. Недалековато, если, конечно, хочешь увидеть волшебство». Я улыбнулся. «Светлые». И я ей рассказал о проблемах в садах производителя сидра. Двигаясь по Олд Уотерфорд Роуд, мы немного не дошли до завода, свернули влево, срезали через поля и ступили в унылую безлиственную сень садов. Джил шла между деревьев, с грустью касаясь черных скрученных ветвей. Некоторые рассыпались у нее в руках. «В этом есть что-то очень знакомое, Руари», — заметила она, и в ее голосе послышался страх. «Смерть всегда имеет сходные черты, но это не связано с твоим отцом». «Точно, точно». Мы зашли в самую глубь яблоневых посадок. В руках у меня возникла флейта, и я тихо заиграл. Темное дерево согревалось от дыхания. Звук нарастал, становился громче. Золотые искры стелились по земле, поднимались выше, закручиваясь причудливыми спиралями, летели ввысь. Внезапно расчистившееся небо лило на землю ответное солнечное золото. С деревьев сыпалась серая пыль, кора сглаживалась, когда стволы наполнились жизненными соками. Еще через несколько мгновений на ветвях распустились бело-розовые соцветия. Нас окутал нежный аромат. Через несколько минут горный ветер сдул невесомые лепестки. Джил, счастливо смеясь, кружилась в вихрях золотых искр яблоневого цвета среди зазеленевших деревьев. Когда мелодия смолкла, волшебство завершилось. Я сорвал с ветки сочное яблоко и бросил Джил. Она вгрызлась в него зубами, во все стороны брызнул сок. Жутко вкусное. Я с улыбкой обнял ее, откусил протянутое яблоко, и мы опустились на целый ворох лепестков. Мы не виделись всего 2 недели, а такое ощущение, что прошел целый год, заметила Джил. А поругались из-за какой-то ерунды. Давай не будем. Ты так не считаешь, верно? У меня другой взгляд на такие вещи. Зазвонил телефон. Я с неохотой дотянулся до брюк, вытащил его из кармана. Фалви, если вы звоните не чтобы поздравить, проваливайте к черту, грубо произнес я, ответив на вызов. С чем поздравить? Ошалело спросил сержант. Я думал, вы уже в курсе. Мистер Дойл мне медаль вручил. Сегодня-то можно по этому поводу напиться. Какую медаль? Тупо спросил Фалви. В школе сегодня выпускной. У меня выпускной. Фалви выругался. Ну спасибо, Руари. Ты где? Черт, я тебя поздравляю, конечно, но ты когда сможешь быть в управлении? Вообще-то, я занят. Чем это? Я со своей девушкой. И дальше я целых 5 секунд с наслаждением слушал тишину. У тебя есть девушка? Фалви офигивал от количества обрушивающихся на него новостей. И как давно? Не ваше дело. В общем, я собирался также грубо попрощаться, но Фалви, поняв, что я сейчас нажму отбой, затараторил в трубку. Руари, у нас чрезвычайная ситуация. Аномально мощный магический всплеск. Всю сигнализацию вывело из строя. Да быть того не может, с издевкой произнес я. А я думал, вы из-за порнокартинок звоните. Вы это серьезно про всплеск? Глава 23. Ты не чувствовал? Спросил Фалви. Да я не в городе. Мы на природе. 1,5 часа пешком к юго-востоку от Клонмила, нагло врал я. Заканчивай свои любовные дела и живо в управление. Не то будем трясти твоих магов без тебя. Вечно вы все портите. Проворчал я и нажал отбой. А потом со смехом обнял Джил, зарылся в ее волосах. И это ты меня называл лгуньей? Возмутилась она. О, если бы я был честен со своим куратором, это бы для многих кончилось очень плохо. Я целовал ее медовые губы. Но тут вновь зазвонил телефон. Брайан, я смотрел на экран и думал, отвечать или нет. Руари упрекнула Джил. Да, Брай, ответил я. Ри, привет. Слушай, тут все с ума посходили. Из-за магического всплеска. Родители и остальных уже в управление вызвали. Отец просил с тобой связаться. Что-то просил передать. Нет, можешь подобрать нас через 20 минут на Олд Уотерфорд Роуд, немного не доезжая завода? Да. Ты сам что думаешь делать? Надо сначала узнать, что случилось. Когда я закончил разговаривать, Джил уже оделась. «Ты всем врешь, Руари?» – спросила она. «Тебе? Нет. Мы 5 минут шли по Олд Уотерфорд Роуд в сторону Клонмила, когда мимо проехал внедорожник Брайана, развернулся и замер около нас на обочине. Мы забрались на заднее сиденье. На переднее я бросил пиджак Брайана. Спасибо. Куда едем?» Брайан миг глядел в заднее зеркало, как я выбираю из волос Джил яблоневые лепестки, и тут же уставился на дорогу, едва встретился со мной взглядом. «Джил завезем домой, а меня высади около управления. Попробую что-нибудь узнать. Это не опасно, ну, я сегодня не очень хорошо пошутил над Фалви. Будет повод к нему зайти». Пошутил, так же зло, как над школьным директором. «Пока нет, мы завезли Джил домой. Потом Брайан высадил меня на набережной недалеко от управления. Вы давно встречаетесь?» Наконец озвучил Брайан давно мучивший его вопрос. «Давно. И ты мне ничего не сказал, а должен был? Потом поговорим». «Потом, это когда?» «Сегодня выпускной. Остались с Арданом без подружек?» «Сочувствую». Брайан скис. «Мне, кстати, рассказали про тот случай трехлетней давности». Вернулся он к прежней теме. «И много еще чего. Да ну, странно, что вы вообще об этом не слышали. Директор издал распоряжение, чтобы никто не смел упоминать о тебе и твоих выходках. Но, судя по сегодняшней реакции, о тебе никто в школе не забывал». Мы невольно ухмыльнулись друг другу, и я протянул ему руку. «Мир, третий раз, да, именно так». Мы пожали руки. Брайан уехал. Я свернул на Абби-стрит и зашел в управление, похожее на разворошенный муравейник. Полицейские бегали по кабинетам, раздавались тревожные звонки. Фалви, весь ушедший в изучение чего-то на мониторе, даже не заметил моего появления. Я огляделся. Порнографические фотографии со стен отодрали не все. Я зашел ему за спину, посмотрел на графики, которые изучал сержант, и спросил. «Это что?» Он подпрыгнул на месте. «Конмыл!» Заорал он. «У меня тут оружие под рукой!» Сдурел. «Оружие? Да ладно вам! Что такого случилось-то? Святой Патрик, садись уже!» Я взял со стола сэндвич, про который Фалви, похоже, забыл и, жуя, уселся напротив. Сержант, успокоившись, внимательно смотрел на меня. «Ждал тебя не раньше, чем через час. Я бегаю быстро. А девушку ты на природе оставил? Она уже взрослая, за себя постоять сможет. Только не говори, что она из семьи магов. Да кто же меня к своим дочерям подпустил бы?» Я фыркнул. «Ну и хорошо. Так что думаешь?» Фалви развернул монитор, чтобы нам обоим было видно. Ткнул карандашом в графике, где кривая, переливаясь всеми цветами спектра, резко взмывала ввысь. А вы сами что думаете? То, что это не наши маги, очевидно. Энергетический спектр другой. Про мощности я молчу. Если бы не ИЧ-индикация, можно было бы решить, что это выплеск от Земли и разумное существо тут ни при чем. Это-то ясно. А есть какой-то результат от выплеска? Нет, пока ничего не нашли. И вряд ли уже найдут. У нас почти все оборудование вышло из строя. Просто бесцельный выплеск такого количества энергии, я в сомнении поморщился. Чтобы показать силу, может, кто-то неизвестный хочет доминировать над здешними. Пока других предположений у меня нет. Ладно, давай магов опросим. Пошли, тебя никто не видел, вы за кого меня принимаете? Я запихал в рот остатки сэндвича и поднялся вслед за Фалви. Мы зашли в небольшую полутемную комнату в самом конце коридора этажом выше. За тонированным стеклом была видна еще одна, с длинным столом, за которым сидело 18 магов и 3 их куратора напротив. Допрос уже начался, но, судя по вялым репликам, далеко полицейские не продвинулись. «Ну что?» – спросил Фалви. «Растерянный, я вдыхал запахи, долетавшие из вентиляции. Зря тратите с ними время, они не знают». Фалви потер лоб, задумчиво прошелся по комнате, изучая лица магов. «Растерянный, это было ясно и без меня». Сержант остановился и нажал на кнопку микрофона. Один из его коллег тронул наушник, показывая, что слушает. «Дорн, спросите, они что-нибудь слышали о хозяине? Здесь, в Клонмиле?» Я покосился на Фалви, но он смотрел на магов. Дорн повторил вопрос. Начались недоуменные переглядывания и отрицательные покачивания головой. К счастью, магов было слишком много и Фалви, как и другие, не смогли отследить реакцию. А я, разумеется, не стал сообщать, что почувствовал запах тревоги и лжи. «У вас есть еще сэндвич?» – спросил я Фалви. «Что?» – сержант не сразу понял смысл вопроса. «Я есть хочу. Бежал к вам сломя голову. Думал, что-то серьезное. Дико устал. Руари, это и есть серьезное. Никто же не умер. Все живы-здоровы. Пока. Так что меня лучше накормить». Сержант испепелил меня взглядом. В верхнем ящике стола Фалви бросил мне ключ от кабинета. Я поймал и вышел вон. Жуя, сел за компьютер сержанта, изучая график. Потом пощелкал по прочим данным в программе отслеживания магической деятельности, увидев радиус действия. С полусъеденным сэндвичем я занес ключ Фалви в кабинет для допросов. Я домой. Руари, нам еще о твоей девушке поговорить надо. Не надо. В мою личную жизнь не лезьте. Я обязан. Ты знаешь, когда что-нибудь значимое случится, я вас оповещу. И когда же оно случится? Лет через 5. Расслабьтесь. На улице по-прежнему светило солнце, и было даже как-то непривычно жарко. Зелень выглядела так, словно она появилась за один день и буйно разрослась. Цвело все, что только могло цвести, хотя по времени, например, розам было еще не положено. Но разве полицейские обратили бы на это внимание? Я позвонил Сиду. Если заявится управляющий Балмерса или кто-то от него, чтобы отблагодарить, скажешь, что желающих помощь не нашел, и ты к случившемуся не имеешь никакого отношения. Руари, ты в своем уме? Простонал Сид. Знаешь, сколько бы мы могли с них получить? И это еще не все. Намекни, что информация могла уйти на сторону и им лучше бы помалкивать, если вдруг заинтересуется полиция. Иначе есть шанс, что все вернется как раньше. О-о-о, понял, Руари. По виску скользнула капелька пота. Я машинально вытер ее, расстегнул верхние пуговицы рубашки. Потом остановился, почесал затылок, оглядываясь и пытаясь понять, что происходит. И тут же рассмеялся. Прохожие поснимали свитера и ветровки, раздевшись до футболок, а то и вовсе оставшись лишь в брюках. Некоторые дамы оголились так, что оказались едва ли не в одних бюстгальтерах. Отсмеявшись, я снова набрал Сида. «Слушай, а с Балмерса оставляли какие-то контакты?» – спросил я. «Ты передумал?» – обрадовался Сид. «Нет, жаль. Телефон управляющего есть. Том Флинн, диктуй». Я дошел до ближайшего уличного телефонного аппарата, позвонил. «Мистер Флинн, вам уже сообщили насчет садов?» «Да». «Кто это?» По голосу я понял, что он напрягся. «Доброжелатель, если вы довольны результатом, я бы хотел вас кое о чем попросить. Не волнуйтесь, всего пару приятных мелочей для жителей города. Волноваться вам придется по другому поводу». «По какому?» — хрипло отозвался управляющий. «Вами обязательно заинтересуется магическая полиция. Выкручивайтесь как хотите, но никого не подставляйте. Иначе результат нашего сотрудничества станет равен нулю. А вашей беде, кроме нас, никто не поможет. Я доходчиво объясняю, да, но хотелось бы подробностей. Насчет состояния садов. Вы что-то смыслите в магии? Нет, тогда никакие подробности вам не нужны. А теперь слушайте, что мне от вас надо». Через час около управления остановился фирменный грузовик от Балмерса. Грузчики начали снимать с него кеги с сидром. «Это что еще такое?» Из управления выскочил дежурный. «Рекламная акция от нашего завода. Специально для такой погоды. Не беспокойтесь, он безалкогольный. И дополнительный подарок – аппарат для розлива и одноразовые стаканчики. Распишитесь». И рабочий сунул под нос дежурному бумагу. Тот черкнул в ней ручкой. Грузовик укатил, а дежурный растерянно вернулся в управление. Я быстро подошел к кегам, провел над ними ладонью, прошептав заклятие, и снова скрылся за углом здания. Уже через 5 минут вокруг подарка собрались почти все полицейские. Кто-то не стал дожидаться разрешения начальства и уже разливал коллегам сидр. «Финн, держите, Дорн». Один из кураторов магов протянул сержанту бумажный стаканчик. Тот машинально взял. Рубашка на спине и груди Фалви промокла от пота. Однако пить он не торопился. «Давай, сержант, сукин сын», шептал я, наблюдая за ним и облизывая пересохшие губы. «Пожалуй, сегодня не стоит, он безалкогольный, зато холодный. Придете в себя, день сегодня, жуть». «Вот именно, вам не кажется все это странным, тем более что сигнализацию еще не починили». Но его коллега только сморщился и направился к кому-то более настроенному на беседу не о работе. Фалви смахнул ладонью пот со лба и осушил стакан, а я тут же направился прочь. Прошел по тем точкам, в которые попросил привезти балмерсовский сидр. Потом дотащился до дома, весь взмокший, быстро принял душ и оделся. Зазвонил телефон. «Руари, привет». «Привет, Мик. Видел тебя в школе, но ты сбежал раньше, чем я успел поздравить». Майкл явно улыбался, когда произносил эти слова. «Рад, что у тебя тоже появилась девушка. Спасибо. Ты на выпускной идешь? Если еще дома, мы можем тебя подвезти. Было бы здорово, а то из-за этой жары. Поэтому и предлагаю», — засмеялся Мик. Я вышел на улицу. Соседская машина уже ждала. «Добрый день, мистер Вериш», — поздоровался я с отцом Майкла. «Поздравляю, Руари». Он обернулся ко мне, пожал руку и одобрительно улыбнулся. «Выглядишь как настоящий джентльмен». Я пожал руку Мику. С ним мы уже довольно давно не виделись, с тех пор, как у него появилась подруга. Это Милли, представил нас Майкл. Руари. Девочка посмотрела на меня огромными от изумления глазами. Это же ты расклеил в кабинете директора ПЕТ. Тише, улыбнулся я. Она стала хихикать в кулачок, посмотрела на смущенного Майкла с возросшим уважением. Вы о чем, дети? Спросил мистер Вериш. В ответ мы дружно захохотали. Джилл ждала недалеко от входа. Она не замечала меня до тех пор, пока я не оказался прямо перед ней. «Ты не меня ждешь?» — поинтересовался я в ответ на ее удивленный взгляд. «Руари, прости, не привыкла видеть тебя», — она смутилась. «В приличном костюме? Переодеться обратно? Нет, не надо». Я засмеялся, обнял ее и поцеловал. «Ты выглядишь изумительно, Джилл», — прошептал я. На ней было изящное шелковое платье изумрудного цвета, длинное, с двумя разрезами спереди во всю длину подола. Я подумал, что стоит подуть ветру, и подол превратится в струящийся в воздухе шлейф. Взявшись за руки, мы вошли в школу. В спортивном зале, который теперь был украшен для выпускной вечеринки, толпились ученики. Директор, непрестанно утирающий со лба пот, фотографировался на память с учениками. «Конмыл где?» – рассеянно спросил он, оглядываясь. «Конмыл, я здесь, мистер Дойл», – отозвался я, остановившись в паре шагов от него. «О-о, Руари, я тебя не заметил», – директор в изумлении уставился на меня и сглотнул. «Опять ради имиджа?» – едко поинтересовался я. «Повернитесь-ка спиной. Зачем? Бумажку с вашего пиджака оторву, и вам лучше не знать, что на ней». Директор потянулся сам, но я опередил, развернув его за плечи. Сорвал листок и, скомкав в плотный шар, швырнул в голову одного из учеников. Тот с возмущением обернулся, но, встретившись со мной глазами, тут же исчез в толпе. «Спасибо», — выдавил из себя директор. «Группа А». Фотограф выстроил наш класс для групповой фотографии. Сделал несколько снимков, с директором и без. Потом все разошлись. Джилл ушла в туалет. Рядом со мной остались Брайан, Ардан и Касс. Нолан хотел ускользнуть, но я поймал его за шею, притянул к себе. Он побледнел, а остальные ухмыльнулись. «Нол, ты куда? Ты нам нужен как элемент здравого смысла. Руари, пусти!» – прохрипел он, и я ослабил хватку. «И извини за прошлый раз». Нолан перестал трепыхаться, уставился на меня недоверчиво, и я выпустил его. Нас ненадолго отвлекла короткая речь директора, вслед за которой загремела музыка. Мы невольно сбились теснее, чтобы слышать друг друга. «У тебя есть какой-то план, как завершить выпускной вечер?» — поинтересовался Брайан. «Надеюсь, ты не решил сжечь школу? Это не связано со школой, с управлением». На меня воззрились с изумлением. «Просто я уже кое-что сделал. Нельзя было не воспользоваться моментом. Сигнализация у них не работает и работать не будет. Новую привезут из Дублина только завтра примерно к полудню. Ты хочешь сказать?» — воскликнул Касс, и у всех уже разгорались глаза. «Колдовать можно, но только чтобы свидетелей не было, как и последствий колдовства». «Что ты сделал?» — спросил Нолан. «Думаю, все управления пьяно в стельку, можно покопаться в их базах данных, но ничего не менять и не уничтожать, только посмотреть, а на десерт — поиздеваться над моим куратором». «Над Фалви?» — удивился Брайан. «Мне казалось, он не так плохо относится к тебе, как мог бы». «Фалви, бывший охотник, считаешь, что я должен испытывать к нему симпатию, или тем более он ко мне, и что ты придумал?» — осторожно поинтересовался Ардан. Я изложил. Они смотрели на меня, открыв рты. «Да ладно вам, это все довольно безобидное. Я в этом участвовать не буду», — заявил Нолан. «Будешь, а то я для тебя тоже что-нибудь придумаю». Нолан втянул голову в плечи и остался стоять рядом со мной. Я протянул им флешку и ключи, которые украл у директора во время фотосессии. «Здесь подробности. Распечатайте у директора в кабинете. За время дискотеки успеете изучить. У вас ведь все равно нет подружек». Я зло усмехнулся Брайану и Ардану. «Встречаемся в 10 у входа». И, обняв вернувшуюся Джилл, я повел ее в центр танцпола. Через 10 минут Нолан отдал мне ключи. Среди толпы танцующих растерянно, как призрак, бродил мистер Дойл. Несколько раз я ощущал его взгляды на себе, но он подошел ко мне только через полчаса. «Руари, можно тебя на минуту? Я ключи где-то обронил. Ты мог бы помочь найти?» Я повел носом и хлопнул его по пиджаку, там, где был внутренний карман. Что-то звякнуло. Он смущенно что-то пробормотал и снова утер пот. «Погодите-ка, мистер Дойл». Я подхватил его за локоть и опять принюхался к нему. «Джилл, я сейчас вернусь». Я потащил директора к выходу, по пути сдергивая с него галстук и расстегивая рубашку, а следом уже набирал номер реанимации. «Садитесь на ступени. Где ваш помощник? Телефон его какой?» Мистер Дойл тяжело опустился. «Я в итоге сам вытащил директорский мобильник, нашел номер Гаррета. Аптечку тащите. Срочно. На выход». Помощник через 20 секунд дрожащими руками протянул мне коробку с лекарствами. «Я нашел аспирин», сунул таблетку в рот директора. «Жуйте. Мистер Гаррет, врачи сейчас приедут. Сидите с ним». Я вернулся в школу и... наверное, единственный раз слышал за грохотом музыки сигнал реанимации. Внутри остался какой-то неприятный осадок, но я почти тут же забыл о случившемся, оказавшись рядом с Джил. Еще через полчаса танцев мы забрались в один из классов и занимались там любовью, пока мне не начал звонить Брайан. «Сейчас придем», — хрипло ответил я и нажал отбой. «Куда вы собрались?» Джил недовольно надула губы. «Тебе лучше не знать. По магическим делам». Через 20 минут мы спустились вниз. «Слышали? Директора в больницу увезли с инфарктом», — произнес мрачно Брайан. «Да ну, пошли уже». Мы разместились в машине Брайана. Джил сидела у меня на коленях. Мы довезли ее до дома, потом подъехали к управлению. Я пошел первым. Убедившись, что все полицейские находятся в отключке, позвал остальных. Наша компания ввалилась в кабинет Фалви. Брайан поглядел на спящего на диване сержанта, покачал головой. Бедняга, он даже и предположить не мог, что последует за этим, и кивнул на порнокартинки на стене. «У вас есть час», я включил компьютер. «Откуда ты знаешь пароль?» У Ордана округлились глаза. Время пошло, они уткнулись вчетвером в монитор. После прочитанного посмотрели на меня хмуро. «Да твой Фалви просто ангел по сравнению с нашими кураторами. Такого про нас понаписали», — возмутился Кас. «Давайте лучше с ними что-нибудь сделаем. И я даже знаю что». Парни изумленно на него посмотрели, а он достал откуда-то нож. Тот самый, которым он уже один раз порезал Нолана. Нол попятился. «Касси, еще раз достанешь нож, легко, как тогда у Сида, не отделаешься. Уходим». Я подхватил бесчувственного сержанта, перекинул через плечо и потащил вниз. Там бросил его в багажник, и мы поехали на городскую окраину. В старом заброшенном доме нас уже ждали. Парни уставились на обнаженные груди, алые, хищно приоткрытые рты. «МММ, Руари, какого ты там симпатягу притащил? Жаль только, что он пьяный ни на что не годится. Думаю, вы вполне способны привести его в чувство. Только до смерти его не затрахайте. Ладно, фу, какой ты грубый. Хотя чего от тебя еще ждать?» Я бросил Фалви на постель. Женщины вышли в соседнюю комнату. «Я думал, что все они страшные старухи», — прошептал мне Брайан. «Когда у них плохое настроение, да, но не сейчас. Ну что, начали?» Брайан навел на нас невидимость. Ордан и Нолан занялись наведением чар на комнату, а Кас создавал иллюзию для улицы. Когда они закончили, я взял фотоаппарат, который мне достался как трофей от французских журналистов, склонился над сержантом и произнес три слова отрезвления. Фалви проснулся, сел на диване и долго не мог понять, где находится, пока не увидел меня. Лицо его было даже не бледное, а какое-то зеленое, сохранившее выражение ужаса. «Руари», — едва выговорил он охрипшим голосом. «Святой Патрик, приснится же такое». Он принялся тереть лицо руками. «Я же говорил, что проблемы не у меня, а у вас», — произнес я и глотнул виски из своей фляжки. «Так что давайте больше без экспериментов. Ты что здесь делаешь? Что вообще произошло? А вы что, совсем ничего не помните?» — поинтересовался я. «Не знаю», — выдавил он. «Кажется, вы нашли меня на улице. А там свиньи были?» «Мы? Какие свиньи? В городе? Ты говорил, что я надрался как свинья». Фалви сверлил меня взглядом. «И приятели твои надо мной смеялись?» Я оскалился в усмешке. «Говорил, но свиней не было, и приятелей тоже. И ты нашел меня на улице? Господи, Руари, да скажи уже, что было? Я шел с выпускного. Со своей девушкой? Нет, ее я уже проводил. А с вами столкнулся на Митчелл-стрит. Точнее, я о вас споткнулся. Один? Ну да. Вообще в городе что-то странное сегодня творится. Ну ладно, у нас выпускной. Но у остальных почему-то тоже нашелся повод надраться. Никогда не видел столько пьяных на улице». «Руари», — руки Фалви сжались в кулаки. «Это все ты сделал? Я бы до такого не додумался. Напоить все управление, чтобы с меня потом шкуру за это содрали? Я вроде на самоубийцу не похож». У Фалви шла кругом голова. «Все управление? Святой Патрик. Фалви начал вспоминать. Этот сидр. Но он ведь действительно был безалкогольный. Какой сидр? Спросил я и посмотрел на сержанта так, как будто услышал из его уст очередной бред. С Балмерса привезли как рекламную акцию. Все его пили. А, кстати, слышал, как Сид в пабе жаловался. Он вчера детишкам его же наливал. Но вот только со старой, проверенной партией. А эффект был, похоже, тот же самый. Ему пришлось бедняк по домам развозить. А вы не думаете, что это может быть связано со вчерашним всплеском? Что, он превратил сидр в алкогольный? Фалви уставился на меня. Просто какой-то побочный эффект. Я пожал плечами. Вы на завод наведайтесь еще на всякий случай. Спросите, все ли у них там в порядке? И тут нас оглушила запущенная вручную сигнализация. Я зажал уши. А еще через минуту в кабинет ворвался Уолтер Суини. Финн, я вас уволю к чертовой матери. С вашими дурацкими идеями. Фалви с непониманием взирал на машущего руками начальника управления. Сигнализацию кто-то вырубил, а из коридоров стали доноситься звуки, больше напоминавшие пробуждение живых мертвецов. А начальник продолжал бушевать. Вы же придумали этот эксперимент трезвости с вашим подопечным? Получили ответ. А если бы ему пришло в голову нам всем глотки перегрызть? А маги, если бы они знали, в каком мы тут беспомощном состоянии находимся? Вы об этом подумали? Я прокашлялся. Уолтер Суини обернулся ко мне. Физиономия у него вытянулась. Вообще-то, я тут с самого вечера, мистер Суини, заметил я, поднимаясь из-за стола, и закрыл управление, если вы не заметили. Караулил вас на всякий случай. Но могу уверить, что никто сюда не приходил и на вашу жизнь не покушался. И, вообще, мы вроде как сотрудничаем, и такое от вас слышать как-то совсем малоприятно. Я, оскорбленный, прошел мимо остолбеневшего начальства. Руари, мы не договорили, хрипло произнес Фалви. Вы в себя придите сначала, заметил я. Доброго утра. Я вышел на улицу. От вчерашней жары и солнечной погоды не осталось и следа. Снова шел дождь. Я не спеша двинулся в сторону набережной. Конмыл. Я обернулся. Ко мне бежал Фалви, зажав в руке оставленный мной на столе конверт. Другая его рука лежала на кобуре. Конмыл, я тебя убью.